Ночь в Самаре. 24-25 августа. Пустой стаканчик. Ничего не происходит. Если честно, не хочется особо. Как там это по-модному называется? Эмоциональное выгорание. Мне больше нравится сравнение с емкостью для жидкости. Она все равно потом наполняется. А сгоревшую спичку вряд ли заново зажжешь. Или меня до сих пор прошлую неделю попускает. Я даже разбираться не стал. Погрузился в музыку. Радио надоело, и я своих плейлистов настряпал. Погонял немного. Прикольно от одного конца города до другого долететь, не нарушая ПДД, за 20 минут. А вот утро взбодрило. Пришла статистика прошлой недели. Зырь, что делается? Августа. Why try harder? Мне стало скучно. Все, чего можно было достичь, достигнуто. Бонус есть. Наивысший уровень у агрегатора. Еще одну ночь покатать и готово. Новые персонажи есть, но историй нет. Обогнуть квартал со стаканом кофе на крыше не по нашим дорогам. Лупануть максимальное количество заказов за сутки нереально без знания конечной точки. Ее дают наивысший уровень и следующий вниз по иерархии, а это будет только в новом месяце. И, как ты понимаешь, не нужно. Я пробовал. Бабло? Да фиг с ним уже. Бросить все не вариант. 3 ночи осталось. Жизнь устаканилась. Идеи закончились. Одна надежда на прощальный большой шторм, как на Должанке. Такой, чтобы дать жару из последних сил и достойно закрыть сезон. Пойду спать, пожалуй, а то разнылся чего-то. Хорошего дня. 26-27 августа. Добрый вечер, город мой. Когда я учился в университете, моим любимым местом в городе была стелла напротив звезды. Еще была пушка и полуразваливший парапет на Сампло. Но их все знали и часто посещали, а стелла практически всегда пустовала. Ее пуля заключалась в том, что ты находился на виду у всех, и одновременно с этим тебя никто не замечал. Самое палевное место – самое беспалевное место. Я приходил туда после занятий, садился, прикуривал сигарету и наблюдал. Вокруг кипела жизнь. Люди бегали по своим неотложным делам, машины спорили, кто быстрее, пыхтели автобусы, трамваи стучали колесами по рельсам. И все это буквально на ладони. И вчера вечером я снова поймал это ощущение незаметного наблюдателя. Так вштырило, не поверишь. Парень из Альметьевска, с которым мы болтали по дороге из Усть-Кинельск, сказал: «Здорово все-таки тут у вас в Самаре. И главные люди добрые, все расскажут, все покажут, объяснят. У нас в Альметьевске не так». Я не считал, сколько человек доставил за месяц из точки А в точку Б, но в среднем за смену получалось 25 поездок, а теперь умножь на 30. Тысячи, наверное, не наберется, но все равно же дофига, да? И знаешь, ни одного плохого человека, чью плохость я бы почувствовал, не было. Ни одного. Радостные, веселые, грустные, расстроенные, обиженные, задумчивые, трезвые, пьяные, заносчивые, самоуверенные, открытые, молчаливые, разговорчивые, молодые, старые, средние. Всякие попадались, но все добрые. От злых У меня холодок по спине бежит. Не знаю, как это работает, но работает. И я в очередной раз убедился, что люблю людей. Не кого-то конкретно в данном случае, а вообще. Поэтому и Самару люблю. Да, я тут родился, вырос, в школу, в университет ходил, работал долго, пока на приключения не потянуло. Но в любом городе ведь главное — это жители. Мне так кажется. А мы тут все классные. Правда. Может, я гоню, конечно. Очередной приход психоза. Но хочется верить, что нет. Просто закрылись все в себе, ЧСВ отрастили и забыли, зачем нужно. Все, думаю. Но каждому свое. Кто я такой, чтобы за кого-то что-то решать? Пусть будет, как будет. Главное, что я по-прежнему в нас верю.